Встречайте, единственный и неповторимый Снорк! Окраска, скажу я вам, такое дело. Только что был серый, и вот уже белый. Но не подумайте, что Снорк трусливый. Но не подумайте, что Снорк несмелый. Но не подумайте, что Снорк трусливый. Но не подумайте, что Снорк несмелый. Это только от душевного волнения. Это просто от душевного волнения. Ночью на Луне можно увидеть кратеры. Погляди-ка. Там должно быть неуютно. Бедный волшебник. Он все ходит, ищет. Там, наверху. Если бы у нас была хорошая подзорная труба, мы бы, наверное, смогли его разглядеть. Ну, а теперь пойдем танцевать. Полная луна, лету осталось так немного. Смотрит, проглядел глаза. Сверху одинокий кто-то что-то ищешь и не находишь. Отшельник полной луны, о чем твои сны? О чем твои сны? О чем твои сны? О чем твои сны? Ты устал, Сла? Нет, Сла. Я все думал, Сла. Все Сла так нам добры, Сла. Надо бы порадовать их немножко. Прошла полночь, и вдруг весь сад озарился розовым светом. Этот Осла и Висла открыли чемодан. На лужайке, сверкая, лежал король рубинов. Он был прекрасен, как никогда. Танцы остановились. Даже луна померкла, потеряла свой блеск. Я уверена, что на свете нет ничего более прекрасного. Ну и счастливцы же эти Осла и Висла. А на луне, усталый и печальный, совсем был отказавшийся от своих дальнейших поисков, сидел волшебник. Его черная пантера спала рядом. Он сразу понял, что это сверкает там, на земле. Сколько лет его искал, все глаза просмотрел, лишь о нем я мечтал. Сказка он передо мной, самый яркий из всех, он рубинов король. Пантера с хозяином поднялись в воздух. Быстрее света мчались они в пространстве. Их путь пересекали метеоры, и звездная пыль садилась на плащ волшебника. Мягким прыжком пантера приземлилась на горе в Мумидоле. Стусла прочь, противный старик Сла. Где вы нашли короля рубинов? Не твое дело. Я проискал его 300 лет. О нем, и только о нем, все мои мысли. И наши тоже, Сла. Ты не имеешь права забирать у них рубин. Он был честно куплен у Морры. Конечно, взамен рубина была отдана шляпа самого волшебника. Но Мумитроль не сказал об этом. Тем более, что у того была новая шляпа. Дайте мне, пожалуйста, чем-нибудь подкрепиться. Мои силы на исходе. Вкусно? Да, спасибо. Последний раз я ел оладьи 100 лет назад. Я не могу отнять у вас рубин. Но, может быть, вы продадите мне его? Я могу дать за него все, что пожелаете. Алмазные горы или долину, полную драгоценных камней. Нет, Сла. И вы не хотите отдать его мне? Нет, Сла. Ну что ж, пусть празднество идет своим чередом. А я немножко поколдую. Каждому по одному желанию. Пожалуйста, придумайте. Ну, естественно, члены мумисемейства первые. А это должны быть вещи, которые видно? Или можно мысли? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать? Да, с вещами, конечно, проще. Но можно немножко и мысли. Тогда мне очень хочется, чтобы Мумитроль больше не тосковал по сну с Мумрику. Один взмах плащом, и печаль покинула сердце Мумитроля, сменившись ожиданием. А ждать гораздо легче. А я тоже придумал. Пусть этот стол и все, что на нем есть, улетит прямо сейчас к Снус-Мумрику, где бы он ни находился. К Снус-Мумрику отправились оладьи, варенье, цветы, фрукты, а заодно и любимая книга Андатра «О щите всего сущего». Прошу немедленно отколдовать мою книгу. Сделанного не воротишь. Но получите, пожалуйста, новую книгу. «О нужности всего сущего». Но ведь это же совсем не та книга. В моей трактовалось о ненужности всего сущего. Ну что ж, теперь, кажется, моя очередь. Да чего же трудно все-таки выбирать? Перебрал в уме массу вещей, но не смог придумать ничего маломальски стоящего. Ну, посудите, оранжерею веселее построить самому. Лодку тоже. Да у меня все есть. Даже мемуары я пишу сам. А тебя никто и не заставляет загадывать. Отдай мне свою задумку, и я загадаю дважды. Так-то оно так. Только вот, раз уж имеешь возможность загадать, то... Не тяни волынку. Да. Загадай хотя бы приличный переплет для своих мемуаров. Ну что же, это мысль. А теперь я желаю собственную лодку из красного дерева. И чтобы мачта была из розового дерева, а уключены из изумрудов, а весла бриллиантовые. Немало. Не вышло? Очень даже вышло. Только, само собой, я поставил ее на воду. Ты найдешь ее там завтра утром. И уключены из изумрудов? Конечно. Все 5 штук, одна запасная. Следующий? Не знаю. Сказать по правде... Я потерял лопату для укапывания растений, так что мне нужна новая лопата. Вы не устали колдовать? Нет, все это очень легкие задумки. Так что же угодно маленькой Фрейкин? Наверное, это будет дело потруднее. Можно я шепну вам на ухо? Вы уверены, что это вам нужно? Совершенно уверена. Ну что ж, будь по-вашему. Что ты с собой сделала? Я задумала себе глаза деревянной королевы. Она же казалась тебе такой красивой. Да, но... Так, по-твоему, они некрасивые? Ну, полноте. Если вам разонравился, ваш брат всегда может пожелать, чтобы у сестры стали глаза, как и раньше. Да, но я думал совсем о другом. Я не виноват, что у нее такие глупые желания. Что же ты такого задумал? Вычислительную машину. Такую, чтобы решала, что справедливо, а что несправедливо. Что хорошо, а что плохо. Это слишком трудно. С этим я не справлюсь. Тогда хотя бы пишущую машинку. А сестрица и с новыми глазами хороша. Ну, не так уж она хороша. Братец миленький, пожелай мне обратно мои прежние маленькие глазки. Я выгляжу просто ужасно. Ладно уж. Надеюсь, этот случай обуздает твое тщеславие. Прелесть моя, радость моя, будет у тебя пишущая машинка. Сделаю я тебе такой весенний подарок. Пусти, не лезь со своими нежностями. Я просто не мог тебя видеть в таком ужасном расстроенном состоянии. Ну что ж, остались только Товсла и Вифсла. Но учтите, на вас только одна задумка, ведь вы неразлучная пара. А ты сам, Сла, себе, Сла, ничего не задумал, Сла? Нет, себе не могу. Я могу только желать за других, ну, еще превращаться в разные вещи. Мы решили, Сла, пожелать за тебя, Сла. Ты же такой добрый, Сла. Мы хотим, Сла, тебе такой же рубин, Сла, как у нас, Сла. Ну, теперь, Сла, ты совсем счастлив, Сла. Еще бы! А теперь все лесные обитатели могут загадывать все, что угодно. Я всю ночь готов исполнять ваши желания, но к утру я должен быть дома. Праздник шел своим ходом. Перед волшебником выстроилась длиннющая очередь. И он исполнял и исполнял желания жителей Мумидола. Утром все разойдутся, и Мумидол тронет прохладой осень. А там и зима. А за ней новая весна, время новых приключений. За окошком дождь пойдет, в спальне папа захрапит. Спи, муми-сын, смотри.